Глава 16. Дом. Милый дом. Часы шли, терпение истощалось все больше. Когда город показался на горизонте, Лантана прилипла к окошку, чуть не стукнувшись о стекло носом, но удержаться было невозможно. Город становился все ближе. В темноте светились желтыми пятнами окна и фонари. Дома становились все стройнее и выше. Обычные деревья, обильно растущие за городом, сменились редкими свечками. Вот и ворота. И вот уже экипаж катит по звонкой брусчатке. Лантана терпела из последних сил, даже чуть-чуть подпрыгивала на месте, так сильно ей хотелось выскочить и побежать. Но нет, нельзя. Экипаж, наконец, добрался до таверны и подкатил к крыльцу. Лантана дождалась, пока ей откроют дверцу, и степенно спустилась на дорогу. Свысока посмотрела на слуг, которые доставали ее чемоданы. Потом отправилась в таверну, где сняла номер на 2 дня. Это было самое престижное заведение в восточной части города. Пришлось остановиться именно здесь, хотя ей хотелось бы в центре, но там слишком много знакомых. В комнате Лантана убедилась, что вещи доставили наверх, и дождалась, пока слуги ушли и оставили ее в одиночестве. Тогда посмотрела в зеркало. Сейчас Лантана выглядела иначе. Из-под шапочки выбивались волосы цвета блонд, аккуратно завитые в крупные кольца. Лицо, наоборот, выглядело загорелым, будто его хозяйка провела лето на курортах. Это и была ее новая легенда — возвращение после длительного лечения на водах. Имя у нее тоже было новым — госпожа Дезири Врига, сестра богатого южного промышленника, выходца из Корнуэлла. Так, вроде бы все в порядке. Она еще немного посмотрела на себя, но думала уже о другом. Нужно было остаться на ужин. Но Лантана не выдержала. Она всю дорогу ждала и сдерживалась лишь потому, что даже выскочив она из экипажа на дорогу, быстрее лошади в город все равно бы не добежала. Но теперь-то она не зависит от скорости экипажа. Решено, обойдется без ужина. А чтобы это не показалось странным, она выглянула и заказала ужин в номер. Немедленно. Пришлось ждать еще 1/4 часа, и чтобы не сойти с ума, Лантана занялась внешностью. Конечно, все в порядке, но лишний раз подправить не помешает. Нельзя, чтобы ее узнали. Цвет волос и кожи, прическу и одежду можно изменить, но форма лица остается прежней, и с этим нужно было что-то делать. И Лантана делала. С помощью всего питомника. Конечно, первым делом помогла Хиде. Она знала Лантану как облупленную и сразу сказала, что та не сможет носить сложных артефактов. Она просто сдерет их, как маску с лица, когда ей покажется, что с нее хватит. Поэтому никаких сложных приспособлений, только краска для смены цвета. Только коррекция бровей и новый рисунок губ. И достаточно. Даже цвет глаз пусть будет прежним. И Хиде оказалась права. Когда Лантану перекрасили, она и сама себя не сразу узнала. Так что маскировка на высоте. Только нужно поддерживать цвет кожи кремом, мазать ежедневно, иначе загар через 2 дня спадет и пиши пропало. Лицо Лантана поправила 10 минут, и оставшееся время просто смотрела на дверь. Наконец раздался стук, и на пороге появилась служанка с подносом. Она сервировала стол в гостиной и осталась, чтобы прислуживать госпоже. Но госпожа не пожелала ее видеть и отправила во свояси. Чтобы как-то смягчить обиду, дала крупную монету. Так что служанка осталась довольна и не затаила недовольства. Прислуга бывает очень внимательна к делам тех, кого терпеть не может, и многое не замечает у тех, кто ей нравится. Лантана осталась одна, переворошила еду на тарелках, будто пыталась поесть, но ни кусочка в себя втолкнуть не смогла. После выставила поднос за дверь, сделала на кровати под одеялом куклу и ушла. Уходила она по-тихому, прямо как в каком-то таинственном романе, закутавшись в широкий плащ с капюшоном и пуская перед собой поисковики. От пары встреченных жильцов отворачивалась, чтобы не вздумали заговорить. В результате вышла через черный ход. В общем, Лантана выскользнула из постоялого двора незамеченной, оказалась на улице и направилась в сторону своего старого дома. Сердце стучало так, что она, кроме его стука, ничего другого не слышала. Лантана шла минут 10, но ее дом располагался в другой части города. Конечно, она не смогла бы дойти до него пешком, поэтому остановилась и подозвала экипаж. Назвала адрес по соседству. Остальную часть пути она провела, прилипнув к окошку. Знакомые улицы, здания, даже люди, кажется, прежние. Хотя с чего бы им измениться? Лантаны не было всего 4 месяца, да и те она с трудом высидела в питомнике. Нет, конечно, там было хорошо, спокойно и безопасно, но ведь где-то тут остался Дарек. Лантана не могла забыть этого ни на минуту. Она беспокойно спала, бродила по школе, приставала к старцам и, наконец, добилась своего. Ей помогли собраться и отпустили в большой мир. Конечно, не через тот выход, к которым она пришла. Его законсервировали до особого распоряжения. То есть, пока не будет новостей, что караулить выход перестали, и маги, и прочие личности, которые собирались украсть их несовершеннолетнюю ученицу. Маргарита Павловна пребывала в ярости. Какие-то чернокожие подземные жители собираются утащить Дею под землю. Да только через ее труп. Лантана не посмела спорить. Тем более прочие тоже посчитали, что Дею лучше спрятать. Сама же Дея посмеивалась и везде таскала с собой подарок, переданный Лантаной. Толстую змею. За что она ее так полюбила, никто понять не мог. Но статуэтка и статуэтка. В общем, Лантане пришлось выходить в другую сторону от питомника, и это было очень-очень далеко от города. Но что поделать? Безопасность превыше всего. Вот. Вот и ее улица. Лантана сжала кулак и почувствовала, как ногти впиваются в кожу. Городские новости к ним в питомник не доходили. Вернее, доходили, конечно, но не всегда и не все. Про прорыв в питомнике в газетах, которые удавалось получить, не было ни слова. Как и про истощенного Дарека, бывшего раба и виконта. Ничего не писали также про появление демона в городе, что означало, Хапрыга не осуществил свои угрозы. Понятно почему. Лантана скрылась, и как ему было доказать свои слова? Ими он только себя подставит, его сразу же начнут подозревать в ее исчезновении. И если Марсель обратился в полицейский участок, а он, скорее всего, это сделал, то молчание Хапрыги еще более объяснимо. Но все же это были лишь догадки. Лантану изматывала неизвестность. Что с ними, с ее домашними, с ее друзьями и с ее любимым человеком? Ждать, к счастью, оставалось недолго. Экипаж остановился. Возница спрыгнул и открыл Лантане дверь. Она вышла, расплатилась и еле дождалась, пока экипаж уберется прочь. После развернулась в сторону своего дома, который был через 2 от этого. Дом был темен и пуст, и сразу было видно, что он нежилой. У Лантаны воздух застрял в горле, как комок ваты. Она сглотнула. Ничего, в этом ничего странного. Марсель не стал бы, наверное, переезжать в ее дом. Наверняка он остался в том доме, который Фаня считала своим. Да, Лантана не думала над этим, но все выглядит логично. Марсель не стал содержать дом, в котором она не живет. Не для слуг же его содержать. Но где тогда все? Лантана заставила себя пройти мимо калитки и не пялиться во дворы на окна. Никакого сомнения. Пустота. Ни единой живой души. Она пустила слабый поисковик. Защитные артефакты работали. По крайней мере, дом не бросили на разграбление, не сдали и не продали. Уже хорошо. Тогда путь один. К дому Марселя. Лантана прошла еще немного вперед, но не заметила никакого наблюдения. Ни людей, ни артефактов, ничего. За домом не следили. Это очень хорошо. Она развернулась и направилась в противоположную сторону. Не спешить. Главное, не спешить. Она важно плыла по улице, представляла, что случится, если она вдруг бросится по дорожке, сломя голову, и... Дом Марселя светился, как новогодняя елка. Свет горел, кажется, во всех окнах сразу. Лантана отметила, что во всех комнатах теперь висят шторы. С улицы уже не заглянешь в гостиную. Во дворе высилась праздничная сборная статуя девушки весны. Ее ставили в домах, где были дети. Получается, все хорошо. Ребенок родился. Лантана сразу же вспомнила птичку, дочь Хиде. Это теплое, мягкое и приятно пахнущее чудо. Чудо, которое она, кажется, полюбила чуть ли не больше, чем саму Хиде, каким-то непонятным образом стало одним из самых важных для Лантаны людей. Ради таких чудес стоило жить. Строить большие дома, учиться и работать, наслаждаться жизнью. С ними и ради них. Вот и забор. Вход. Лантана на секунду остановилась. Вздохнула так глубоко, что чуть не лопнула, и нажала на калитку. Та легко поддалась. Лантана вошла во двор. «Это что за запах?» Она принюхалась и вдруг увидела вдали у забора будку. «Пес? Он еще жив?» Лантана подошла ближе. «Действительно, это ее пес!» «Спит!» Она хотела позвать его, но не стала. «Пусть спит!» Лантана подошла к крыльцу, поднялась на него. Ее почти трясло. Она позвонила и задержала дыхание. «Дудка!» Дудка открыл дверь с тем самым лицом, с каким ходил у нее, таким же подозрительным и предупреждающим одновременно. Однако при виде гостьи лицо мгновенно изменилось, засветилось радостью. «Госпожа, это вы!» Лантана вошла в прихожую и крепко обняла его. «Ты здесь! Какое счастье! А я думала, куда вы делись?» «Мы здесь, у господина Марселя». «Как я рада! А он сам?» «Дома. Все дома». Дудка улыбнулся. Сразу стало ясно, что ему тут нравится. Возможно, даже больше, чем у Лантаны. И то правда. Без Хиде она скорее волочила за собой всех остальных, чем просто жила и наслаждалась жизнью. «Давайте вашу шляпку. Господин Марсель в мастерской. Госпожа укладывает дочку». «Дочку? У них родилась девочка?» «Да, совершенно очаровательная малышка». Лантана быстро сняла шляпку и пошла к мастерской. Марсель, услыхав шаги, сразу вышел навстречу. Вид недовольный и настороженный, видимо, ему не нравилось, когда мешали работать. В остальном же Марсель ничуть не изменился. А когда увидел Лантану, так вообще стал прежним. Круглые глаза и лицо, полное изумление. «Госпожа Гавриленко!» «Да, Марсель, это я. Можешь звать меня, как прежде, Лантана». «Вы живы!» Марсель вдруг выдохнул и постучал себя по груди. «Мне нужно сесть». Он вернулся в мастерскую. Лантана вошла следом. Тут все изменилось, стало совсем иначе. Множество новых шкафчиков, столов, заставленных коробками с заготовками, на стенах чертежи самых распространенных артефактов, формулы главных химических соединений, даже таблица музыкальных звуков, которые возможно внедрить в артефакт. Рабочая мастерская увлеченного делом человека. Тут был просто рай. «Как Фания?» — сразу же спросила Лантана, как только Марсель сел на стул, что ему, видимо, очень требовалось. «Спасибо, в порядке. Ребенок?» «Дочь, она здорова. Я ее обожаю». «Понимаю. Мои слуги? Вы забрали их к себе?» «Да, конечно. Мне некуда было их деть. А мне как раз требовались. Они мне нравятся. Дудка и Улита стали просто частью семьи. Они обожают маленькую Фанию. Молиться на нее готовы». «Вы назвали дочь Фанией?» «Да. В общем, ваших слуг я забрал к себе. Ваш дом мы закрыли, думали, вдруг вы вернетесь, и он еще понадобится. Мы все так хотели, чтобы вы вернулись». «А...» Лантана побоялась договорить, но сразу поняла, что ей ответят. Марсель нахмурился. «Дарек не появлялся. Я ничего о нем не слышал». «Ясно». Лантана с трудом удержалась на ногах. Она почему-то надеялась, что Марсель что-нибудь знает о Дареке. Наверняка тот вернулся бы к нему или в ее дом. Наверняка. Если бы его не поймали. Если он вообще жив. Думать об этом было тяжело и тошно. Но и закрывать глаза нельзя. Его могли... не убить, нет. В это Лантана по-прежнему отказывалась верить. Его могли поймать. И тогда он где-то в доме магических изысканий, в логове магов, за высоким, хорошо защищенным забором, под присмотром Вежды. Лантана не знала более укрепленного места, к которому невозможно подступиться. Если его поймали... «Было ли что-нибудь в газетах? Все, что угодно», — взмолилась она. «Да, я отслеживал все необычное в газетах после вашего отъезда. Может, рассказать по порядку?» «Да, так будет лучше всего. Присаживайтесь». Тут распахнулась дверь. На пороге стояла Фания, тонкая, улыбчивая, безмерно счастливая. «Госпожа Лантана!» «Вот кто узнал ее сразу!» Хотя, может, и Дудка поделился новостями. «Фания, это вы!» Они тепло обнялись. «Вы очень красивая, хотя сами на себя не похожи». «Вы тоже прекрасно выглядите». «Спасибо. Вы тут разговариваете? Могу я предложить вам чай?» «С большим удовольствием. Я сделаю его сама». «Буду рада». Только она ушла, как появился Дудка. «А где Улита?» — спросила Лантана. Странно, что она до сих пор не показалась. «Улита в пансионате. Мы пытаемся поправить ее здоровье», — ответил Марсель. «Улита будет рада слышать, что вы живы и здоровы», — сказал Дудка. Потом обратился к Марселю. «Могу я с утра ее навестить?» «Да, конечно. Проведайте ее и передавайте ей новости». «Благодарю». Дудка снова взглянул на Лантану, улыбнулся. «Госпожа, господин Дарек приходил однажды, через несколько дней после вашего отъезда. Думаю, вы хотите это знать». «Что?» — Лантана и Марсель воскликнули одновременно. Марсель добавил. «Но почему вы мне ничего не сказали?» «Тогда я вас не знал», — с сожалением ответил Дудка. «И господин Дарек просил молчать. Он сказал, что вас могут допрашивать, и лучше вам ничего не скрывать. Мол, вы и так много держите за душой. Нехорошо наваливать на ваши плечи лишний груз». «Вас допрашивали?» — прошептала Лантана. «Ничего серьезного», — Марсель качнул головой. «Я сразу же, как и советовал господин Дарек, направился в полицию и заявил о вашем похищении. Меня почти не трогали. Разве что потом. Меня вызывал господин Анисенко. Вот кто въедливый, как кислота. Ну и он меня отпустил. Когда я принялся размышлять вслух, кто тот сильный маг, который помогал Хапрыге против воли держать нас в доме с истощенным, и как бы этого мага вычислить. Наверняка императорская служба заинтересуется фактом его существования, а я буду рад помочь с поисками». «Вы сильно рисковали, Марсель», — покачала головой Лантана. «Господин Анисенко бы вас не пощадил, если бы почувствовал угрозу». «У меня не было выхода. Еще немного, и он докопался бы до того, что нужно было скрыть». «Мне очень жаль, что я вас во все это втянула», — с искренним сожалением сказала Лантана. «Все уже в прошлом». «Так что», — сказал господин Дарек. «Думаю, госпожа Лантана очень хочет это узнать». Она лишь просительно уставилась на Дудку. «Он сказал лишь, что сам вас найдет», — Дудка пожал плечами. «Понимаю, не такого ответа вы ждали». «Ничего», — с трудом сдерживая слезы, ответила Лантана. «Зато я знаю, что он уцелел». «В этом можете быть совершенно уверены», — Дудка хохотнул. «Здоров был, что тот бык». Тут появилась Фания с подносом. Марсель тут же подхватил его у жены и поставил на стол. «Возможно, стоит перейти в гостиную?» — неуверенно спросила Фания. «Нет, если вы не против. Я лучше себя чувствую в мастерских», — попросила Лантана. Они сели пить чай. Дудка отказался и ушел. Однако еще несколько раз взглянул на Лантану, будто боялся, что ему всего лишь привиделось. А она видела, что Дудке здесь хорошо. Он и правда нашел дом. Настоящий дом. И Улиту, судя по всему, не бросили. Значит, они все будут счастливы. От сердца отлегло. Несмотря ни на что, Лантана часто думала, что случилось с ее слугами. Конечно, она доверяла Марселю и его слову, но ситуации бывают разные. Возможно, Марселю могло просто быть не до них. Случилось ему спасать, к примеру, от гонения собственную семью. Но, к счастью, обошлось. Первым делом, конечно же, Фания рассказала про дочь, про то, какая она замечательная, прям слов нет. Жаль, что малышка спала, но завтра ее обязательно познакомят с Лантаной. Прямо с утра. Лантана ведь останется ночевать? Радушные хозяева с нетерпением ждали ответа. «Благодарю. Нет. Чтобы не вызвать подозрений, я должна вернуться в свой номер в таверне, иначе решат, что я пропала, будут неприятности». «Но уже так поздно!» — воскликнула Фания. «Некоторые вещи остаются неизменными даже после всего произошедшего», — подумала Лантана. Вот и Фания со своими страхами хождения в одиночестве по ночам осталась прежней. «Я найму экипаж». «Но вы же не хотите вызывать подозрений? А девушка, которая разъезжает в ночи в одиночестве, неизменно их вызовет. На случай расспросов у меня имеется легенда. Я ездила к артефактору», — Лантана улыбнулась Марселю. «Мне нужен был артефакт. Особенный». «И он у меня есть», — неожиданно горячо ответил Марсель и встал. «О чем вы?» Лантана смотрела, как он явно спеша открывает один за другим ящики, и ничего не понимала. Марсель вдруг замер и уставился внутрь одного из ящиков. Осторожно достал что-то оттуда, понес к ним и поставил на стол. Небольшая деревянная шкатулка притягивала взгляд своей простотой. «Пообещайте мне, что никогда не используете этот артефакт ни на ком, кроме хапрыги». Лантана изумленно вздохнула. «Вы сделали артефакт? Запрещенный?» «Да». Марсель откинул крышку. Внутри лежала огромная булавка из желтого металла. Такие часто использовали мужчины. Женские булавки были куда меньше и незаметней. «И она? Она?» Лантана не смогла произнести этого вслух. «И она решит вашу проблему». «Я говорила, что вы гений?» — спросила Лантана. «О, я ему это часто повторяю. Может, стоит говорить пореже?» — засмеялась Фания. «В последнее время Марсель стал таким важным, даже слишком, так что, думаю, буду говорить реже». Марсель весело взглянул на жену и улыбнулся. Правда, стоило ему перевести взгляд на булавку, как улыбка померкла. «Выглядит таким безобидным», — прошептала Фания. Потом вздохнула. «Я, пожалуй, пойду спать. Посуду заберут утром. Счастливо знать, что с вами все хорошо. Надеюсь, скоро мы увидимся снова», — сказала она напоследок Лантане. «Спасибо, Фания. Мне очень приятно это слышать». Вскоре Лантана с Марселем остались в мастерской одни. «Кажется, ваша жена намеренно оставила нас наедине с нашим щепетильным вопросом». «Да, я тоже так подумал. Итак, эта булавка, обращайтесь с ней осторожно». Доставать артефакт Марсель не стал, просто развернул шкатулку и пододвинул к Лантане. «Как им пользоваться?» «Вам нужно уколоть его, уколоть до крови, и все». Лантана кивнула. Конечно, она предпочла бы артефакт, который действует на расстоянии и незаметно, но выбирать в ее положении — роскошь. «Это сделано для того, чтобы скрыть его свойства», — пояснил Марсель. «И чтобы скрыть авторство. Не хотелось оставлять следов, как вы понимаете». «Конечно, вы все правильно сделали. Марсель, но как он влияет? Какой будет эффект?» «Тот, кто получит укол, будет вести себя неадекватно, недолго. Он не сойдет с ума навсегда». Марсель упрямо качнул головой. «На такое пойти я не смог, и он не будет агрессивным, только глупым, как маленький ребенок. Постепенно он будет приходить в себя». «Значит, маги смогут сделать так, что он придет в себя быстрее, чем без их помощи?» «В теории», — Марсель задумался. «Но маги не должны ничего заподозрить. На самом деле, как оказалось, ментальная магия очень простая. Я весьма удивился, насколько простая. Видимо, поэтому ее запретили. Чтобы каждый желающий не принялся окружать себя послушными куклами. Так вот, чтобы ее скрыть, я использовал самую простую доступную форму, ну и самый простой вариант использования». «Да, я понимаю. Вы сделали даже больше, чем обещали, Марсель. Я вообще ни на что не рассчитывала. Мне и самому было интересно. Хотя я надеюсь...» Марсель замялся и выложил как на духу, что больше ничего подобного мне делать никогда не придется. Это будто... против моей природы. «А я надеюсь», — вздохнула Лантана, «что мне никогда не придется его использовать. Хапрыга мог угомониться и забыть про меня. Искренне на это надеюсь». «Тогда удачи нам обоим», — поддержал Марсель. Они переглянулись, будто обладали огромным общим секретом. Хотя почему будто? Лантана закрыла крышку и убрала шкатулку в карман. Та была такой маленькой, что поместилась без труда. Дольше Лантана задерживаться не стала, вызвала экипаж и отправилась обратно в гостиницу. Ее провожали Марсель и Дудка, и последний просил не забывать о них, сообщать о своих делах. И Лантана обещала. Она не смогла бы о них забыть, тем более сейчас, когда в ее кармане лежал ментальный артефакт. Это настоящий шанс вернуть свою прежнюю жизнь. Хапрыга молчит, но как долго будет молчать? Если Лантана появится в городе, ему уже ничто не помешает вывести ее на чистую воду. В общем, Лантана вернулась в гостиницу и легла спать. И, конечно, не смогла заснуть так просто. Дарек. Где Дарек? Конечно, когда она услышала, что Дарек приходил и выглядел здоровым, от сердца отлегло. Но тосковать меньше Лантана не стала. Где же он? Как он ее найдет, теперь, когда она совсем другая личность? Правда, оставался еще один шанс. С утра Лантана отправилась в дом виконта Савойского. Она позвонила в дверь огромного особняка и попросила дворецкого передать хозяину просьбу о встрече. Представилась новым именем, поэтому не ждала согласия. И действительно, виконт Савойский передал, что сегодня не принимает, и назначил встречу на завтрашнее утро. И это ей еще повезло. Они не были знакомы, и виконт мог просто отказать без объяснения причин. Целый день Лантана ничего не делала. Разве что съездила в пару магазинов, да посетила пару выставок, чтобы оправдать легенду девушки, которая приехала в столицу приобщиться к моде и культуре. Ее очень сильно тянуло снова отправиться в дом Марселя, но Лантана сдержалась. Пока не время. Правда, ей в голову пришла еще одна идея, и Лантана сразу же воплотила ее в жизнь. Для этого направилась к агенту по недвижимости, причем к незнакомому, с которым раньше не работала. Ему она заявила, что слышала о продаже некоего дома, который просто жаждет купить. Назвала свой прежний адрес и текущего хозяина и попросила помощи. Хотя дом в официальной продаже не числился, агент по недвижимости, конечно же, пообещал помочь. Вполне возможно, что даже если хозяин еще не знает, что готов продать дом, то это лишь потому, что он не слышал цену. Вот услышит и согласится. Лантана назвала свое новое имя, которое Марсель знал, и надеялась, что он поймет ее задумку. Как оказалось, Марсель все прекрасно понял. Он не просто понял, а еще и передал с агентом ключи. Ключи от дома. И настоял, чтобы покупательница спокойно осмотрела дом в одиночестве, если ей того захочется. Агент, хотя и был удивлен подобной покладистостью, но передал пожелания и ответ в полной мере. А потом передал ключи. Лантана взяла их, взвесила на ладони и подумала, что это часть ее прошлой жизни, такой далекой, даже удивительно. Вся эта жизнь вроде бы была всего несколько месяцев назад, но, кажется, осталась далеко позади. И самое удивительное, что Лантана по ней не особо скучала. Может, она и не вернется в город, но имя все же стоит сохранить. Это связи, это возможности и это ниточка к дроу. А жить она может где захочет. Свободная женщина. Взяла и уехала на побережье или в горы, или даже в соседние земли. Мало ли, что ей на ум взбредет за ее собственные деньги. Ключи она получила поздно вечером, после ужина. Агент спешил порадовать клиентку, как она его и просила. Но вот о чем не подумала Лантана, когда просила, так это как продержаться до утра. На ночь глядя не поедешь осматривать дом. Это чересчур. Но вот наступило и следующее утро. Накануне Лантана перенервничала и проснулась позже, чем рассчитывала. И дом посмотреть не успела, иначе она опоздала бы на встречу с виконтом Савойским. Пришлось собираться в спешке, отказываться от завтрака и выезжать. Дом виконта Савойского еще в прошлый раз показался Лантане холодным и каким-то выхолощенным. Будто всю оригинальность, которую он имел, жестоко соскребли ножом. А потом сверху закрасили благородной краской цвета слоновой кости. Интересно, дом всегда был таким? Или это новый виконт и его жена постарались? Впрочем, не ее дело. Лантана нервничала и с трудом удерживалась от того, чтобы начать приплясывать на месте. К счастью, ее не стали долго мурыжить в гостиной и почти сразу же провели к хозяину. Виконта Лантана узнала, хотя и была удивлена произошедшим с ним переменам. Ранее к ней приходил живой и растерянный человек, а сейчас перед ней оказался располневший и слишком важный господин. Надо же, как быстро меняются люди. Или он всегда был таким? «Госпожа», виконт встал из-за рабочего стола, поклонился больше для виду и уселся обратно. «Присаживайтесь. Вы чего-то от меня хотели?» «Хотела». Лантана сжала руками свою сумочку. «Госпожа Врига, я пришла к вам с просьбой». Он приподнял брови, будто именно такого и ожидал. Видимо, к нему часто приходили с просьбами, в том числе красивые женщины. Вздохнул с видом смиренного мученика. «Неужели он меня не узнал?» — думала Лантана. «Ну, давайте послушаем, чем я могу вам помочь». «Я ищу вашего брата». Маска хладнокровного прожигателя жизни тут же упала с лица виконта. Он даже некрасиво разъявил рот. «Что?» «Я ищу вашего брата». Он, наконец, взял себя в руки, небрежно стряхнул какую-то пылинку со стола, нахмурился. «Вы издеваетесь?» Лантана поняла, что разговора не выйдет. Неизвестно, узнал ли он ее. А даже если узнал, то что? Она для него просто бывшая хозяйка брата. Ну, помогла она ему однажды, так не до конца же жизни за это благодарить. Почему он должен перед ней душу открывать и рассказывать вещи, которые могут быть для Дарека опасными? «Прошу, выслушайте меня, и я сразу уйду». Виконт кивнул. Видимо, ему действительно хотелось, чтобы гостья убралась по-добру-поздорову как можно быстрее. «Я не хочу вас расспрашивать или что-то вам рассказывать». «Если вы не имеете с братом никакой связи, просто пропустите мои слова мимо ушей. Но если все же хоть иногда видите его, передайте всего несколько слов. Она ждет дома. Думаю, ваш брат будет вам за них благодарен. А теперь прощайте». Лантана встала, быстро присела в реверансе и ушла. Она спешила домой. И быстро разочаровалась. «Да, дом был тем же, внешне». Она летела туда, как на крыльях, выпрыгнула из экипажа, лично открыла замок калитки и медленно пошла по дорожке к дому, в котором знала каждую деталь. Красная плитка, ступеньки из белого камня, колонны в классическом стиле, медная ручка, дверь из красного дерева и узкие витражные окошки со стеклянными магнолиями. Лантана коснулась магией артефактов. Они работали, их никто не трогал. И, конечно же, узнали хозяйку. Но все же это были просто артефакты. Она вошла в прихожую и остановилась. Красиво. Холодно. Пусто. Прислушалась. Очень тихо. Ни единого звука, ни единого запаха. Ничего. Лантана вздрогнула. Она не ожидала, что в доме так пусто. Она всегда думала, что главное — сам дом. Однако сейчас тут было так тихо, что становилось страшно. В ушах звучали звуки тех, кто жил в этом доме вместе с ней. Вот по лестнице сбегает Хиде, ее глаза горят, и она рассказывает о том, что встретила одного человека. Кажется, того самого. Она счастлива. Вот Дудка выглядывает из коридора, с подозрением смотрит, кто там пришел, а убедившись, что свои, также незаметно уходит. Вот Улита деловито спешит навстречу, чтобы рассказать, как в доме дела. А вот лестница, по которой Лантана шла проверять Дарека, который сидел взаперти в подвале. Тогда он был совсем безумный. Или хорошо притворялся. Губы Лантаны тронула улыбка и тут же пропала. Столько всего было в этом доме, и ничего не осталось. Лишь стены, пол да потолок. Жизнь ушла вместе с людьми. А может... Мог ли Дарек быть здесь? Где-то же он прячется, а артефакты его знают и пропустят. Лантана закрыла дверь и побежала по коридору. Спустилась в подвал, в комнату, где он когда-то сидел. Едва успела зажечь по дороге свет, ворвалась в помещение, где давно все было убрано и покрыто пылью. Здесь никого не было. Но Лантана методично обошла весь дом, заглянула в каждую комнату. Нет, безуспешно. Тут давно никто не появлялся. Даже если считать, что охранная система пропустила Дарека, то все равно ничьих следов нет, а по воздуху не может летать даже истощенный. В расстроенных чувствах Лантана вышла на улицу, поглубже вдохнула. Впервые за долгое время у нее не было никаких планов. Сейчас от нее ничего не зависело, и это было непривычное и неприятное ощущение. Она постояла немного, но это выглядело так странно, будто она сама не знает, как сюда попала. Пришлось возвращаться в гостиницу. После позднего завтрака прибыл агент по недвижимости, и Лантане пришлось решать, что делать с ключами и с домом. Она попросила разрешения пожить там всего несколько дней, чтобы окончательно определиться с покупкой, разумеется, с разрешения хозяина. Агент очень удивился, но обещал спросить. И, конечно, Лантана получила разрешение хозяина. После обеда она с вещами отправилась в дом, который когда-то построила и почти потеряла. Нужно было пригласить пару служанок, убрать пару комнат, сходить на рынок. Но Лантана почему-то не хотела заниматься этим сегодня. Оставшись одна и бросив вещи прямо в холле, она отправилась в гостиную. Уселась там на диван и стала просто смотреть в окно. Она дома или нет? Сколько ей ждать Дарека? Придет ли он вообще? Время шло. Надо было, наверное, что-то решить насчет ужина, съездить куда-нибудь и найти охрану, не ночевать же одной в незнакомом месте. Агент не поймет. Вдруг раздался шум. Охрана дома тихо затрещала, что слышала лишь Лантана. Кто-то вошел во двор. Дарек? Окон на калитку в этой гостиной не было. Лантана вскочила и так быстро побежала, что чуть не врезалась в дверь. Но Надежда! Она подбежала и распахнула тяжелую входную дверь. Тяжело дыша, сдула прядь волос, которая закрыла ей глаза. На подъездной дорожке стоял Марсель с коляской и Фания. Малышка была бесподобна, но все же дочь Хиде Лантана любила чуть больше. А сама она... Будет ли у нее когда-нибудь такая малышка? Та ночь с Дареком не оставила последствий, чему Лантана вроде и радовалась, но одновременно и печалилась. Задерживаться молодые родители не стали. Видимо, помнили, как их выскочила встречать Лантана, и сделали выводы. К ним она, несмотря на общую симпатию, вряд ли бы так спешила. Да и у маленьких детей свой режим. Лантана проводила их и вернулась в гостиную. Ну вот, гости ушли, и опять одиноко. А ведь перед отъездом в город она даже думала, что наконец-то отдохнет в одиночестве. Что питомник, конечно, дом, милый дом, но с непривычки там можно с ума сойти. Постоянно кто-то приходит, что-то спрашивает, что-то рассказывает и показывает. Даже старцы пару раз ее просили зайти. Их интересовал Дарек. Но не как ее сердечный друг, а как истощенный, который контролируется артефактом-мошенником. Почему-то Владлен, который тоже всегда присутствовал на этих беседах, не смог их убедить, что действительно создал нечто подобное. Старцы пребывали в замешательстве, иначе и не скажешь. А вот древний артефакт Хапрыги они решительно изъяли и не вернули, придумывая какие-то отговорки. В общем, общение было больше, чем привыкла Лантана, и это не могло не нервировать. А сейчас кажется, что общения было маловато. Вскоре раздался звонок от калитки. Видимо, курьер принес ужин, который по дороге заказал для нее Марсель, после того, как Лантана отказалась прийти на ужин в их дом. Не могли же они позволить ей голодать? Лантана приказала охранной системе пропустить курьера и пошла открывать дверь. И уже по дороге подумала, что действительно проголодалась. Горячая вкусная еда — это то, что ей сейчас нужно. Она открыла дверь, подняла глаза и почувствовала резкий удар. В глазах потемнело. Она потерялась в темноте и долго была не в себе. Ощущала лишь нечто вязкое и тяжелое вокруг, не дающее прийти в сознание. Очнулась Лантана с кашлем. Горло болело, и голова болела, и руки. Она с трудом открыла глаза и увидела перед собой Хапрыгу. Питомнике Лантана позволила себе расслабиться и забыть, как от его близости от ужаса шевелятся волосы на голове. Хапрыга сидел напротив. Сама Лантана лежала на кушетке, руки скручены за спиной. Боль ужасная, аж искры из глаз, но куда страшнее гримаса торжества на его лице. Хапрыга наслаждался, пока она молчала, но подумать и найти выход из ситуации он ей не позволил. «Сиди смирно, а то я не сдержусь. Люблю, когда трепыхаются». «Что тебе нужно?» — сумела спросить Лантана. «Все, все, милая моя. Мне нужно все. Ты меня обманула, а я вот возьму и сдам тебя магам. О, они хорошо мне заплатят. Этот сукин сын много мне заплатит за то, что меня высмеял и бросил». Она смогла промолчать. Спрашивать зачем? Только его радовать. Но как же страшно было. «Ты не дергайся, я тебя хорошо связал. Браслеты специальные купил, что магов ограничивают. Проконсультировался у знающих людей, как сделать так, чтобы маг не мог двигаться. Ножки только и не связал, пожалел. Да и мешать будет». Он красноречиво посмотрел на ее ноги. Лантана, конечно же, все равно попробовала освободить руки или добраться до какого-нибудь из артефактов. При должной сноровке и достаточном количестве времени она сможет намагичить что-нибудь подходящее случаю. «Ты не отвлекайся», — сказал Хапрыга. «Я уже решил твою судьбу. Отдам тебя магам. Но вначале ты мне кое-что должна». Лантана с ужасом уставилась на его пальцы. Хапрыга крутил в руках какую-то веревочку. Лантана узнала. Это была удавка. Похожее она видела на выставке предметов теневого мира. Вид ножей, удавок и прочих инструментов разбойничьего ремесла приводил посетительниц в восторг. Они ахали и охали, и трепетали от волнения в обществе джентльменов. Сейчас Лантана осталась один на один с бандитом и без единого джентльмена в округе. Хапрыга резко встал. Лантана не сдержалась, вскрикнула и принялась извиваться, в панике пытаясь освободить руки. «Нет уж!» — Хапрыга навалился на нее, прижал своим весом к кушетке. Несмотря на кажущуюся тщедушность, он был очень плотный, мускулистый, и от него воняло. Лантана изо всех сил пыталась его сбросить, но Хапрыга лишь посмеивался. «Правильно, давай, сопротивляйся! А если так, опа!» Он резко надавил локтем ей на горло. Лантана, у которой были связаны руки, захрипела. В глазах расползлись белые пятна. Она замерла, пытаясь вдохнуть. «Вот так лучше, да? Так будем делать!» Он убрал локоть и быстро набросил Лантане на шею удавку. Затянул ее. «Будешь дергаться, я буду тащить за этот край!» Хапрыга продемонстрировал. Потянул удавку, и она сжалась на шее Лантаны. Та от ужаса и крикнуть не могла. По лицу текли слезы. Она отказывалась понимать, что это происходит на самом деле. Но ведь от этого бессмысленного отрицания Хапрыга никуда не исчез. «Немножко побалуемся и к магам». Хапрыга захихикал, ослабил удавку и стал щупать ее грудь поверх платья. Тут же его дыхание стало рваным и частым. «Давно хотел это сделать». «Но как же так? Ведь шкатулка с булавкой, которая может стать ее спасением, прямо у Лантаны в кармане. Но она не может дотянуться, сбросить Хапрыгу, хоть что-то сделать». Лантана извернулась, пока он был занят ощупыванием ее тела, и укусила его за руку, которой тот держал удавку. Она надеялась, от неожиданности Хапрыга отпустит удавку, и она воспользуется моментом и сможет как-нибудь сунуть связанные руки в карман. Но вышло только хуже. Он дернул рукой и затянул удавку на ее шее сильнее прежнего. Лантане показалось, она сейчас умрет. Она даже не замечала, что Хапрыга хихикает, что он уже расстегнул ей корсаж и дергает нижнюю рубашку. Наконец он позволил Лантане вздохнуть. «Ну давай!» — горячо зашептал Хапрыга, тыкаясь ей в шею лицом, почему-то мокрым, как нос собаки. «Давай, дергайся, я эта страсть как люблю!» И он пыхтел, елозил бедрами по Лантане и, наконец, нащупал подол и стал задирать ей юбку. «Так глупо! Вот так глупо он ее изнасилует! Когда спасение вот тут, рядом, всего руку протяни!» Правда, потом еще нужно будет как-то открыть коробочку, но главное — достать. «Главное — достать!» Однако Хапрыга не позволял. Лантана в отчаянии вскрикнула. Она не хотела лишний раз его радовать, но не могла сдержаться. «Хватит! Остановись! Оставь меня!» «Но зачем же?» — смеялся тот. «Дай я потрогаю, тебе понравится». Хапрыга все-таки задрал ей юбку. Его рука полезла ей под бедра, обхватила ягодицы. Лантана невольно зажмурилась. Много раз ей удавалось улизнуть от Хапрыги, уйти невредимой, но везение когда-нибудь должно было закончиться. Он снова уткнулся лицом ей в шею, навалился еще сильнее. «Вижу, ты никак не уймешься!» — теперь захрипел Хапрыга. Лантана едва почувствовала, что свободна, и сразу села, попыталась отползти, забиться в угол, а потом посмотрела вперед. «Это был он все-таки пришел!» Лантана разрыдалась. В полутемной комнате Дарек был скорее силуэтом, но этот силуэт был ей хорошо знаком. Она видела его во сне каждую ночь. Тот же огромный рост, широкие плечи, те же уверенные движения, та же волна спокойствия, которая охватывает в его присутствии безопасность. «Дарек», — прошептала Лантана, судорожно водя плечами, будто это могло помочь стянуть вместе остатки корсажа. Плечи так дрожали, что, казалось, ткань разъезжается лишь сильнее. Дарек стукнул Хапрыгу по голове, и тот стремительно сполз на пол, где остался лежать неподвижно. «Дарек!» Лантана вскочила и бросилась к нему. Дарек тут же схватил ее и прижал к себе. Так крепко, что, кажется, кости захрустели. Но Лантана была этому только рада. Заметив, что она не может шевелить руками, Дарек быстро нащупал и разорвал ее браслеты, будто те были сделаны из бумаги. Только железные звенья звякнули. Теперь и Лантана смогла его обнять. «Это ты! Ты пришел за мной, да? Ты пришел!» «Да, любовь моя, конечно же, я пришел». Он положил ей на голову ладонь. Большую, горячую, мягкую, как подушка. «Как я мог не прийти?» «Я так тебя ждала!» «И я тебя ждал. Хорошо, что ты, наконец, вернулась из этого своего питомника. Я спешила, как могла, но нужно было переждать, создать новую легенду». «Тебе идет новый образ». Лантана плакала, вжимаясь лицом в его грудь, в мягкую ткань свитера, плакала от счастья. «Больше тебя не отпущу», — сообщил сверху Дарек. «Потом ищи тебя». «Хорошо». Она проглотила последние слезы и подняла глаза. «Поедем в питомник. Я тебя со всеми познакомлю. Там твой Брабер». «Можно и не ехать, если не хочешь. У меня тут тоже дела интересные. Много чего выходит любопытного. И про питомник, и про императора, и про Анисенко, про его разные делишки». «Неважно. Можем остаться здесь. Главное, чтобы ты был рядом». «И твоя безопасность главное», — Дарек вздохнул. «Наша безопасность». Он поцеловал Лантану. Она тянулась к его губам изо всех сил. Как долго она ждала его прикосновений и поцелуев. Целую вечность. Вдруг раздался стон. Дарек нехотя оторвался от нее и выругался. «Дьявол! Еще с этим куском дерьма разбираться. И я-то думал, он тихо будет сидеть в своей норе да помалкивать, но нет. Мозги, видимо, перекипели. Сдал Хапрыга. Мне жаль, но, думаю, в живых его оставлять нельзя». «Подожди!» — Лантана судорожно сунула руку в карман. «Подожди!» Она вытащила шкатулку. Рука дрожала. Дарек молча смотрел. В его глазах замер вопрос. «Марсель сделал артефакт», — шепотом сказала Лантана. «Тот самый артефакт». «Вот как?» «Да». «Не хочу, чтобы ты его убивал, чтобы пачкался». Дарек согласно кивнул. Лантана осторожно открыла коробочку. «Стой!» От неожиданности чуть не выпустила ее из рук. «Что?» «Свет». «Точно». Лантана зажгла свет и аккуратно двумя пальцами достала булавку. Открыла ее. Посмотрела на Дарека. «Какой же он красивый! И как ей с ним повезло! Никто не смеет мешать их счастью!» Лантана села возле хапрыги и, не сдерживаясь, всадила ему в ногу булавку. Тот застонал и дернулся. Она встала, отбросила сработавший артефакт в сторону. Теперь это просто никому не нужная вещь. Дарек подошел, крепко взял ее за руку. Они стояли рядом, плечом к плечу, и смотрели, как приходит в себя хапрыга. Тот забормотал что-то неразборчивое, потом перевернулся, встал на корточки и затряс головой. Потом заговорил. Ну как заговорил, просто начал произносить какие-то слова, не объединенные общим смыслом. «Это с ним должно было произойти?» — спросил Дарек. «Магия должна свести его с ума. Не знаю, насколько сильно». Они помолчали. Существо перед ними стало таким, каким должно было быть. Оно ползало и пускало слюни. И говорило, ругалось. Оно было безумным. Но его никому не было жаль. Дарек отвернулся, прижал ладонь к щеке Лантаны. «Нужно его увести. Вызову лекарей». «Нет», — Лантана удержала его руку. «Нет, мы вывезем его и бросим на улицах, в трущобах. Нельзя, чтобы его нашли здесь». «Да, ты права, будут лишние расспросы. Хорошо, завернем его в ковер, и я его вынесу». «Я с тобой». «Нет», — Дарек коротко поцеловал ее. «Ты жди меня здесь, я скоро вернусь». «Мне страшно одной, кажется, что ты больше не придешь». «Обещаю, я приду». Наконец она кивнула. В таком деле от нее действительно будет больше помех, чем помощи. Лантана показала Дареку подходящий неброский ковер из крыла для слуг, и Дарек собрал его, унес в гостиную. Завернул туда хапрыгу, который практически не сопротивлялся, закинул на плечо и пошел ко входу. Она открыла перед ним дверь и стояла на пороге, пока Дарек не вышел на улицу и не пропал из виду. Лантана стояла бы там и дольше, несмотря на холод и усталость, но это вряд ли бы вернуло к ней Дарека. В ожидании на пороге не было никакого смысла, а вот подозрения прохожих и соседей этим вызвать легче легкого. Она закрыла дверь и вернулась в гостиную. Села на другой диванчик, подальше от кушетки, на которой чуть не произошло непоправимое. Наверное, придется ее выбросить. Совсем неохота каждый раз, когда на кушетку падает взгляд, вспоминать плохое. Лантана ждала. Она так устала. Глаза слипались. Но уснуть? Нет, такого позволять себе нельзя. Не сейчас, когда Дарека нет рядом, когда он неизвестно где и, возможно, вообще просто сон. Нет, нельзя. Через время она и правда стала думать, что Дарек ей просто приснился. Вначале привиделся кошмар, а после спаситель от кошмара. А на самом деле она просто спала. И теперь спит. Кажется. Почему-то не в удобной кровати, а на узком диване. И одна. Лантана всхлипнула во сне и тут же почувствовала, как кто-то родной подхватил ее на руки и прижал к себе. На самом деле, по-настоящему. «Дарек», — сказала она сквозь сон.